Чарли и шоколадная фабрика. Опубликованная в 1964 году «Чарли и шоколадная фабрика», вторая детская книга писателя уэльского происхождения Роальда Даля, повествовала о некоем Чарли Беккете, мальчике из бедной семьи, который выиграл чудесную возможность совершить экскурсию по фабрике Вилли Вонки, кондитера-затворника. К нему присоединяются его дедушка Джо и другие победители конкурса в сопровождении родителей – Майк Тиви, Верука Солт, Виолетта Боригард и Огастес Глуп. Но оказавшись в стенах фабрики, дети сталкиваются с чудаковатым нравом Вонки, не говоря уже о его своеобразных моральных принципах. Бёртон, который впервые окунулся в мир Даля, когда продюсировал Джеймса и гигантский персик Генри Селика, был поклонником книги с детства. Это была одна из тех книг, которые нам читали в школе. Доктор Сьюз пришел в мою жизнь немного раньше, но Руальд Даль, вероятно, был вторым писателем, который раскрыл мне возможности современной сказки. Смешение света и тьмы, разговоры с детьми на равных, детский неполиткорректный юмор. Такое мне всегда нравилось и повлияло на все, что я чувствовал и делал. Книга Даля была впервые экранизирована в 1971 году под названием «Вилли Вонка и шоколадная фабрика». Сценарий для экранизации написал сам автор, режиссером стал Мел Стюарт, а продюсером Дэвид Вольпер. Фильм был частично профинансирован компанией Quaker Oats и снят в Мюнхене, Германия. Quaker Oats Company – влиятельный американский продовольственный конгломерат, основанный в 1877 году в Огайо. Несмотря на свое название, не имеет формальных связей с протестантским движением квакеров. Инвестировав в Вилли Вонку, компания получила права на производство брендированных шоколадок. Примечание редактора. Несмотря на то, что картина не имела кассового успеха, она стала культовой. Возможно, из-за Джина Уайлдера в роли Вилли Вонки, но, скорее всего, благодаря самобытному видению Даля. На самом деле я не был большим поклонником первого фильма. Он не покорил меня так, как покорил многих. Наверное, так я могу описать свое к нему отношение. Это странный фильм, снятый в эксцентричной манере. Меня он изрядно напугал, особенно та кислотная сцена, где они плывут в лодке. А Вилли Вонка в конце ни с того ни с сего становится милым. Знаю, что многим это не нравится. Это тот фильм, о котором у вас могут остаться очень сильные воспоминания, но потом, если вы пересмотрите его... Интересно, пересматривали ли его люди, которые назвали его классикой всех времен? В общем, я не отношусь к первому фильму о Вилли Вонке так, как к первой планете обезьян. В тот раз я понял, что иду прямиком в ловушку. Теперь же давление было слабее, просто потому что я не испытывал мощных чувств к оригинальному фильму. После смерти Даля в 1990 году права на его произведения перешли к наследникам, и студия Warner Bros. Начала переговоры о съемках нового фильма. Вдова Руальда, Фелисити Лисси Даль, которая управляет активами мужа, по ее словам, сначала сопротивлялась, но в конце концов ее переубедили, пообещав участие в утверждении сценария, режиссера и ведущего актера. Первый черновик экранизации разработал Скотт Фрэнк, сценарист фильмов «Вне поля зрения» и «Достать коротышку». Warner Bros. Позвонили и спросили, хотел бы я взять этот проект. За последние годы у них появилось 3 или 4 черновых сценария, я прочитал их все и почувствовал, что начинаю понимать суть. Я уже сталкивался с подобным раньше. Это было немного похоже на ситуацию с первым «Бэтменом». Студия разрабатывала проект много лет, предлагала разные подходы, но думаю, что так часто случается. Когда работаешь над чем-то очень долго, материал начинает буксовать. Мне показалось, что версия сценария Скотта Фрэнка была лучшей, вероятно, самой понятной и интересной, но студия отказалась от нее, и проект попал в этот производственный ад. «Шоколадная фабрика» — обманчиво простая история. Литература использует совершенно другие инструменты. В книге есть вещи, которые могут быть простыми и похожими на сказку, однако на языке кино они выглядят слишком простыми. Мне всегда казалось, что в фильме нужно делать немного больше, иначе получится история про героев, которые просто бредут вперед. Вот группа персонажей переходит с места на место, и ты знаешь, что они скверные дети, но кто такой этот Вилли Вонка? просто эксцентричный кондитер. В разных версиях сценария я чувствовал, как авторы пытаются додумать и осовременить историю. Ладно, все эти дети невоспитанные, но Чарли с точки зрения фильма скучен, он ничего не делает. Что ж, Чарли похож на 90% школьников, которые теряются на заднем фоне. В более ранних черновиках его пытались сделать вундеркиндом. Чарли должен быть более проактивным, и мы должны убрать его отца, потому что отцовскую фигуру олицетворяет Вилли Вонка. Все студийные совещания сводились к тому, что Вонка – идеальный отец. Но я сказал, нет, это далеко не так. В каком-то смысле он еще более испорченный, чем некоторые из детей. Нам удалось избавиться от этой концепции. Моя идея заключалась в том, чтобы отложить все версии сценария в сторону, сделать шаг назад и спросить себя, зачем мы это делаем? Понятно, что из-за книги, но почему книга так хороша, что мы до сих пор ее помним? Я хотел проникнуться сутью сказки и передать ее сюжет как можно лучше и чище, без надуманных усложнений и конфликтов. Я попросил Памелу Петлер, которая написала сценарий к «Трупу невесты», набросать несколько идей, а затем обратился к Джону Огасту, автору адаптации «Крупной рыбы». Я подумал, что Джон хорошо понимает суть материала и сумеет оригинально к нему подойти. Опираясь на книгу, он добавил немного психологических ноток, так что Вилли Вонка стал не просто странным мужиком. У Даля уже все есть. Проще говоря, вот семья Чарли, они не доедают, выглядят худыми, и нам нужно было сделать Чарли худым, а не каким-то светловолосым розовощеким парнем, который выглядит так, будто только что плотно пообедал. Его бабушка и дедушка – пожилые люди, поэтому они должны выглядеть так, будто не могут подняться с постели. В первом фильме дедушку Джо сыграл Джек Альбертсон. Если бы он был еще жив, то сейчас даже лучше подошел бы на эту роль просто в силу возраста. Нам нужно было создать особую атмосферу, которая позволила бы фильму происходить в своей странной реальности. Я хотел чувствовать себя комфортно в мире, созданном Далем. Похоже, он мне близок. Мы добавили некоторые элементы, которых не было в книге, но я считаю, что они соответствуют ее духу. Кроме того, экранизация может позволить себе определенную свободу трактовки. Тем более, когда речь идет о настолько свободолюбивой истории, к ней можно подойти по-разному. Во время подготовки к съемкам Бёртон посетил бывший дом Даля в деревне Грейт-Миссенден в Бакингемшире. Лисси Даль помнит, как Бёртон вошел в знаменитую рабочую хибарку Даля и сказал: «Вот он, дом Бакетов», а про себя подумала: «Слава богу, хоть кто-то это понимает». Что ж, приятно увидеть, откуда все начиналось. Я всегда осторожничаю, потому что речь идет о реальном человеке и его жизни, так что хочется действовать уважительно, но не быть слишком зажатым. Было интересно посмотреть, где Даль писал и как он писал, почувствовать эксцентричность этого человека. Лисси показала мне первые рукописи, и они были потрясающими. Даль все писал от руки. Знаете, в черновиках он был даже более неполиткорректным, чего там только не было. Например, пятеро детей, одного из которых звали Герпес. Тот визит состоялся в разгар работы над фильмом и помог мне в эмоциональном плане, подтвердил мое первое впечатление. Даль был интересным, эксцентричным и творческим. И именно поэтому его истории так нравятся. Даль — это то, что он написал, причина, по которой книги такие, какие они есть. В этом есть сила, когда кто-то выражает свою истинную личность. Союз Бёртона и Даля – это, как говорится, брак, заключенный на небесах. Два самобытных, немного мрачных творца, которые любят пугать детей. Хелена Бонам Картер вспоминает, как смотрела документальный фильм о Дале и была удивлена сходством между ними. «Многое из того, что говорил Даль, мог бы сказать и Тим, и действительно, я слышала от него схожие мысли. Отсутствие политкорректности и чернейший юмор отличает их обоих. Еще кое-что, сказанное Далем, близко Тиму. Дети – маленькие дикари. Но я думаю, что Тима лучше всего понимают именно дети, или, по крайней мере, те взрослые, которые еще не разучились быть детьми. Дело не в политкорректности как таковой. Просто когда ты ребенок, то тебе нравятся опасные и пугающие вещи. Это стимулирует взросление, креативность, собственное мышление и процесс развития. Конечно, есть замечательные дети, но мы все учились в школе и понимаем, что никто не относится друг к другу с такой жестокостью, как дети. Вот почему я считаю, что Даль невероятно хорош в своем деле. Я понятия не имею, как он относился к детям, и на самом деле не так уж важно, нравились они ему или нет, ведь он умел говорить с ними на одном языке. Даль не говорил с ними свысока, он умел установить связь. Неспроста эта книга стала классикой и настолько нравится детям. Она отзывается в них, происходит контакт. Как и во всех своих фильмах, Бёртон нашел в книге Даля нечто личное. С точки зрения темы, это не отличается от того, что заинтересовало меня в «Бэтмене» или «Эдварде руки-ножницы» или «Эдди Вуди». Речь идет о герое, который не вписывается в общество, испытывая трудности в общении, слегка оторван от мира, погружен в свои мысли, а его проблемы корнями уходят в семью. Все эти аспекты Вонки мне хорошо знакомы. Кроме того, он, как и Эдвард Руки-Ножницы, испытывает страх перед взаимодействием с другими людьми, избегает прикосновений. В персонаже Чарли меня привлекла присущая ему незаметность, то самое чувство, когда в школе ты ощущаешь себя как бы на заднем плане, будто бы люди тебя не запоминают. Но ему это не вредит, он открытый и незаносчивый, это мне в нем нравится. Так что в Чарли сконцентрированы положительные стороны характера, а в Вилли — более сложные. Он демонстрирует зрителю, вероятно, более неприглядную сторону человеческой натуры. Заманчиво заметить связь между визионером сластей Вилли Вонкой и режиссером Бёртоном. Первый дает волю своему воображению, создавая сложные кондитерские миры внутри своей фабрики, в то время как Бёртон творит богатые, детализированные фантастические миры на пленке. Да, иногда это творчество кажется довольно бессмысленным и абстрактным. Конечно, на протяжении лет меня не раз обвиняли в том, что я занимаюсь всякими глупостями без видимой на то причины. Так что это мне хорошо знакомо. В Вилли Вонке тоже есть детский задор и ощущение, что он так и не повзрослел. Этим герой напоминает Эда Вуда. Да, мне Вилли представляется кем-то вроде гражданина Кейна или Говарда Хьюза от мира кондитеров. Он обладает блестящим талантом, но, получив психологическую травму, скрывается в своем собственном мире. Думаю, что существует немало творческих людей, с которыми приключилось подобное. Они по-своему радуются жизни, даже если другие говорят им, что радоваться нечему. Адаптируя произведение Даля, Джон Огаст нашел психологическое обоснование для чудачеств Вонки. Знакомая история о непростых отношениях с отцом, который по версии Бёртона работает дантистом, и воплощен на экране Кристофером Ли. Это единственное, что мы добавили от себя. Немного предыстории Вонки. Что ж, родители всегда играют важную роль, не так ли? Мы все в той или иной степени сформированы своими родителями и социальной средой. Этот опыт, особенно если он травматичный, помогает человеку творить. И думаю, что когда сам становишься родителем, то неизбежно переживаешь, а какую травму я могу непреднамеренно нанести ребенку. Вонка — сложный персонаж, таким он и должен быть, и именно поэтому мы попытались дать ему небольшую предысторию. В книге этого нет, это сказка, но в наше время приходится такое делать, потому что иначе зрители не прочувствуют героя и не поймут его, для них он останется просто чудиком. Нельзя просто показать чудесного весельчака с галстуком-бабочкой. Не знаю, как режиссеру или актеру уловить суть персонажа, когда за ним нет психологической основы. Я бы даже сказал, что у Вонки задержка в развитии. Помню, как обсуждал это с Джоном. У него всегда получалось подобрать детали, чтобы придать персонажу индивидуальности. Мы хотели составить психологический портрет Вонки, и помню, как говорили о стоматологии и брекетах. Я носил все мыслимые виды ортодонтических пластин. Это был болезненный опыт, потому что у меня была одна из тех больших конструкций, которые обхватывают голову. Когда ее затягивали, мне казалось, будто шурупы впиваются мне в череп. Казалось, вся моя голова стала одним большим ртом, охваченным пульсирующей болью. Был в этом свой символизм. Мальчик-аутсайдер с уродливым устройством на голове, у него мало друзей, а с теми, что есть, ему сложно говорить. Такой вот законченный образ. Этот каркас воплощал мою неприкаянность, невозможность контакта с другими людьми и даже с собственной кроватью. Помню, как пытался лечь на нее, надев эту огромную штуковину, и не мог дотронуться до матраса. Просто лежал в нескольких сантиметрах от него, пуская слюни и страдая от боли. Психологическая травма от похода к стоматологу хорошо мне знакома. И если сложить это и родителей, то получится по-настоящему опасное сочетание. Джонни Депп был единственным кандидатом Бёртона на роль Вонки, и это была их четвертая совместная работа. В отличие от Эдварда «Руки-ножницы» и «Сонной лощины», где Бёртону пришлось сражаться с руководством студии, чтобы заполучить его на роль, после номинации на «Оскар» за роль в «Пиратах Карибского моря» Депп стал самым подходящим выбором для всех остальных. «У меня впервые не было необходимости рассматривать кого-то еще на эту роль. Первый раз, когда студия сразу утвердила Джонни на роль. Вроде бы Алан Хорн, президент и главный операционный директор Warner Bros., сам его предложил. Обычно приходилось бороться по несколько раундов, хотя всем известно, что он замечательный актер и бла-бла-бла. Но в этот раз все были единодушны, и мне не пришлось отвоевывать Джонни. Я часто вспоминаю о Джонни, потому что он всегда готов попробовать что-то новое, а мне нужен именно такой актер. Я всегда знаю, что любая задача ему по плечу, хотя риск всегда присутствует, потому что никогда не знаешь, что сработает, а что нет, но мне такое нравится, так интереснее. Не думаю, что Джонни как актер хочет загонять себя в то или иное амплуа. По сути, он отличный характерный актер. Наши отношения на протяжении многих лет остались неизменными, и это то, за что я их ценю. Работа с Джонни — это естественный процесс. Мы говорим о разных вещах, ищем ориентиры, но никогда не пытаемся остановиться на чем-то конкретном. Независимо от того, какие примеры приходят мне или ему в голову, это никогда не означает «О, иди и сделай вот так». Роль складывается органично из его актерского чутья. Многое зависит от его восприятия. Это захватывающий процесс, потому что, как я уже говорил, никогда нельзя быть до конца уверенным, сложится образ или нет. Но творческий поиск — увлекательная часть работы. Что интересно, какими бы яркими ни были детские воспоминания о книге, потом ты возвращаешься к ней и находишь несколько загадочной, а суть персонажей теперь не так-то просто уловить. Мы обсуждали несколько популярных детских шоу времен нашего детства. В каждом городке, по крайней мере в Америке, был свой местный телеканал, и у всех них были эти странные ведущие детских шоу. Мистер Уишбоун, Человек-блинчик, Капитан Кенгуру и его приятель мистер Зеленые Джинсы, малышка Дафна, крайне эксцентричная ведьма. Даже в детстве они казались странными. Можно подумать, что это был сон или даже кошмар, потому что шоу действительно были нетипичными. Помню, я видел парня в шляпе шерифа, или парня в нелепом домашнем костюме, или капитана кенгуру с нелепой стрижкой, усами и бакенбардами. Оглядываешься назад и думаешь, что, черт возьми, это было? Но эти шоу оставили свой отпечаток, так что мы многое почерпнули у тех странных персонажей. И все же сейчас есть определенные ожидания от очередного фильма Тима Бёртона, особенно с Джонни Деппом в главной роли. В этом нет ничего хорошего. Это проблема. В начале своей карьеры работать намного труднее, но в то же время у тебя есть удивительная свобода, связанная с отсутствием чужих ожиданий. И всегда приятно удивлять людей. А вот когда у них уже сложились ожидания, сделать это становится все труднее. И по мере продвижения по карьерной лестнице, ты понимаешь, что все люди разные, и ожидания у них тоже разные. У каждого свой набор требований. Отчасти это тебя сковывает, потому что невозможно угодить всем. Хотя Вонка по существу ведет себя как ребенок, в нем тоже есть что-то немного пугающее. Опять же, это то внутреннее ощущение, которое возникает при просмотре некоторых детских шоу. Я помню, как у меня была вечеринка по случаю дня рождения, не могу точно сказать, сколько мне было лет, но там был клоун Чакко. Я вспоминаю и думаю, черт, это укореняется в твоем сознании. Как правило, Бёртон зарисовывает своих персонажей, чтобы определиться с их образом, но на создание Вонки ушло больше времени, чем обычно. Этот персонаж был самым проблемным персонажем на плане концептуализации на раннем этапе. Так-то в книге присутствует описание Вонки, но на самом деле трудно представить его в жизни в том виде, в каком он описан. Это своего рода абстракция, ее можно трактовать по-разному. Когда люди пытаются представить себе Бэтмена, в целом он выглядит как Бэтмен. Вы можете наклеить на костюм соски или сделать его полностью черным, но это все равно утвердившийся образ. Поэтому я продолжал размышлять. Если бы я вышел на улицу и спросил у прохожих, кто такой Вилли Вонка, они бы ответили: это тот парень в цилиндре, фиолетовом пальто и бежевых брюках, а еще у него большой галстук-бабочка. Описание из фильма с Джином Уайлдером. Но так ли уж важно сохранить этот образ? Что мне действительно хотелось сохранить, так это описанную у Дали элегантность. Мне понравились темно-фиолетовые цвета с легким привкусом психоделики 60-х с узорами Пейсли. Узор в виде капли со множеством мелких деталей и загнутым вверх концом. Он имеет и другие имена: турецкий огурец, слезы Аллаха, индийский огурец, ботех или бута. Примечание переводчика. Можно все это смешать, но при этом сохранить что-то от классического образа. Вилли Вонка — кто-то вроде призрака оперы. Он прячется, замыкается в себе, живет в своем собственном мире, поэтому не обязательно должен выглядеть современно. Он не гонится за модой. Мы придумали для него особую старомодную манеру выражаться. Он пытается найти общий язык с детьми, но у него это неловко выходит. Таким образом, Вонка в исполнении Деппа сохранил фиолетовое пальто и цилиндр в духе Уайлдера. Однако Бёртон также добавил странный парик в стиле Битлз, идеальные зубы, очки с выпуклыми стеклами и латексные перчатки. Я всегда придерживался мнения, что люди, которых считают гениями или лидерами в своей области, обычно в некотором роде сумасшедшие. У них есть определенные особенности, которые делают их выдающимися личностями, но в то же время они многого в жизни не понимают. Я часто встречаю людей, которые невероятно талантливы в своей области, но в других совершенно беспомощны. И когда ты проводишь все свое время наедине с кучей умпа-лумпов, знаете ли, это может сделать тебя еще более странным. Мы всегда думали, что Вонка — это гражданин Кейн кондитерского мира, который стал мифическим персонажем, а затем ушел со сцены, превратился в отшельника. Он спрятался, он вне досягаемости. Его прическа, вероятно, отсылка к впечатлениям о детских шоу. Достаточно посмотреть на капитана Кенгуру, мальчика с коробки крекеров или на человека-блинчика. Очки же намекают на скрытность героя, а перчатки — на его дискомфорт в общении с людьми. Это также роднит его с отцом. На роль Чарли Бакета Бёртон пригласил Фредди Хаймера, который снимался вместе с Джонни Деппом в фильме «Волшебная страна». Я не смотрел «Волшебную страну». Должно быть, я спрашивал Джонни о Фредди, но утверждать этого не берусь. Когда мы с Сьюзи Фиггис, директором по кастингу, познакомились с ним, то решили, что Фредди великолепно подходит. Мы ни минуты не сомневались в том, что он именно тот, кто нам нужен. Он воплощает все те качества, которые так хотела увидеть студия. Для этой роли нужен был совершенно обычный человек. Весь смысл этого персонажа в том, что его, как и 90% из нас в школе, люди не помнят. Он не запоминающийся ребенок. Но нельзя попросить актера стать невидимкой. В нем это либо есть, либо нет. А Фредди играет просто и с умом. В нем нет фальшивости, потому что он сам по себе такой человек. Он один из самых органичных актеров, с которыми я когда-либо работал, будь то молодой или взрослый. Просто потому, что он... Это звучит немного нелепо, но его интересуют разные вещи. Он не замыкается на одной только карьере актера, что, думаю, всегда полезно для любого человека. Другие персонажи-дети в этом фильме — сказочные карикатуры, но Чарли не такой. Актеру просто нужно обладать такими качествами, и это было совершенно ясно при первой встрече с ним. Когда приходится выбирать из множества детей, это достаточно жестокое мероприятие. В этом есть что-то такое, что вызывает неловкость, и подобный вид кастинга разительно отличается от других. Нужно найти правильный типаж. Я пытался найти детей, которые были схожи по характеру с их героями, потому что заставлять их играть то, чем они не являются, было бы бесполезно. В чем-то с детьми легче. С ними все кажется немного более реальным, даже если это фантазия. Но со всеми детьми, которых мы отобрали с директором по кастингу, я чувствовал: да, это те, кто нам нужен. Сложнее всего было найти Майка Тиви. Его поиски заняли больше времени, даже не знаю почему. Был лишь один маленький нюанс, когда был поднят вопрос о том, кем должен быть Чарли – англичанином или американцем. Работая с детьми, мы поначалу опробовали более американский акцент. Хотя у них, включая Фредди, получалось очень хорошо, я пришел к выводу, что американский акцент исключает простоту речи. Мы смешивали разные элементы, и в процессе я почувствовал, что у англичан более чистый язык, он более последовательный, убедительный и обладает большим эмоциональным резонансом. На роль дедушки Джо Бёртон пригласил легенду ирландской сцены Дэвида Келли, который сыграл много выдающихся ролей в театре, но более известен британским зрителям по телевизионному комедийному сериалу «Гнездо Малиновки» и фильму «Сюрприз старины Неда». Я не знал о нем, но потом Сьюзи Фигис показала мне его фотографию, и я подумал, замечательный образ. Я встретился с ним, и он удивительный человек. На мой взгляд, он выглядит точь-в-точь, как дедушка Джо, худой и старый, как будто он не вставал с постели 12 лет. На самом деле он выглядит старше своих лет. Этот парень вошел, и я подумал, о боже, лучше присядь. Но он выдержал 6 месяцев съемок. На небольшую, но ключевую роль матери Чарли Бёртон снова пригласил Хелену Бонем Картер, поставив ее в пару с Ноа Тейлором, мастером перевоплощений из фильмов «Блеск» и «Почти знаменит», который сыграл отца Чарли. Как я уже говорил, в прошлых версиях сценария мелькала идея «Давайте избавимся от отца, невероятно скучный персонаж, а архетип отца заменит Вилли Вонка». Но потом, когда за сценарий взялся Джон, мы решили, знаешь что, в книге отец есть. Нам повезло, что Ноа согласился на роль, потому что они с Хеленой привнесли в фильм что-то свое. Когда читаешь книгу, невольно задаешься вопросом, а нужен ли там отец? Но потом ты смотришь на отца, на мать, на Чарли, на бабушку с дедушкой. Они действительно выглядят как необычная семья. Что-то в их общности невероятно сплачивает этих героев. В экранизации 1971 года, для которой Даль написал сценарий, линия отца была вырезана. Ну, может быть, ему не нравился отец, я не знаю, но ты прав. А может, в сценарии он был, но потом его почему-то вырезали. Мне было бы любопытно узнать. Съемки «Чарли и шоколадной фабрики» начались в июне 2004 года на студии Pinewood в Великобритании, где Бёртон снимал «Бэтмена» в 1988 году. Причем декорации фабрики Вонки возвели на той же съемочной площадке, которую Энтон Фёрст использовал для Готэм-Сити. «Мне нравится работать в Англии. Я снял здесь 2 фильма, поэтому знаком со многими людьми. Еще я хотел, чтобы декорации были вполне на высоком художественном уровне, а здесь есть замечательные скульпторы, художники и так далее. Так что в этом был смысл. И Pinewood — это единственная студия, к которой я испытываю теплые чувства, потому что она совсем не изменилась с годами. Она похожа на настоящую киностудию. Здесь повсюду развешаны афиши старых фильмов. Каждый день прохожу и любуюсь». Несмотря на то, что Голливуд все чаще использует синие экраны и компьютерную графику, например, при съемках приквелов «Звездных войн», «Небесного капитана» и «Мира будущего» и «Города грехов», Бёртон предпочитает более традиционный подход. Он любит создавать реальные декорации и по возможности избегает компьютерной графики, использует старомодные приемы вроде искажения перспективы, крупноразмерного реквизита и миниатюрных макетов. Воображаемый мир Вонки воплотил в жизнь художник-постановщик Алекс Макдауэлл, в чье портфолио входят такие фильмы, как «Бойцовский клуб», «Особое мнение», «Терминал», а также «Труп невесты Бёртона». Я слышал много хорошего об Алексе. На его счету много интересных и разноплановых работ. При выборе художника я всегда руководствуюсь интуицией, а не изучаю, что он делал ранее. Просто знакомлюсь с человеком и смотрю, подходим ли мы друг другу. И все же, когда работаешь с новым человеком, невозможно знать наверняка, пока вы не доведете дело до конца. Но Алекс – настоящий профессионал. У него была действительно интересная задача, потому что нам позволили возвести декорации. Мы не использовали синий экран. Однако потребовались весьма сложные элементы, которые нужно было придумать с нуля. Мы хотели обратиться к иллюстрациям в книге, где, например, лодка была похожа на дракар викингов, но не в буквальном смысле. Мы были открыты для интерпретаций. Алекс придумал очень хорошую штуку, которую я бы использовал снова. Она заключалась в том, что декорации были построены полностью на 360 градусов. Обычно говорят, стройте только половину, ореховый цех круглый, так что просто постройте его часть. Но это сущий кошмар. Кажется, Джон Бурман сказал, что ему дали построить только половину круглого стола для Эскалибура, и на съемки ушло примерно в 5 раз больше времени, потому что стол выглядел слишком странно. Большинство наших съемочных площадок были полностью закрыты, что здорово, ведь, во-первых, это оберегало нас от зевак, а во-вторых, помогало полностью погрузиться в атмосферу. А не так, что актеры работают в одном углу, а все остальные наблюдают. Наконец, так проще. Вымышленный мир кажется более реальным. Если бы мы построили половину декораций, то все еще снимали бы. В книге Даля неясно, когда и даже где происходит действие. Это Америка или Англия. При адаптации материала Бёртон и Макдауэлл столь же двусмысленно подошли к художественному оформлению фильма, выбрав среднеатлантический антураж, смесь из индустриальной Америки и Северной Англии, стилевых элементов 50-х и 70-х годов с футуризмом, каким его представляли в 1960-е. Мы с Алексом рассматривали фотографии Северной Англии, и он ездил туда искать натуру для съемок. Но еще атмосфера напоминала мне Питтсбург, штат Пенсильвания. Так что мы перемешали разные элементы и создали собственную реальность, чтобы не говорить, это Англия или это Америка. Фабрика Вонки же должна была внушать оптимизм, как плотина Гувера, но в темноте выглядеть зловещей. Напоминает здание эпохи фашизма. Но это ведь гражданин Кейн или Говард Хьюз кондитерского мира. Вонка – одержимый человек, в нем есть что-то печальное и слегка зловещее. Но он злодей. Можно смотреть на это по-разному, но я подумал, что такой внешний вид подходит для фабрики, особенно учитывая все сложности изготовления сладостей. Мне тоже в голову приходило подобное, потому что в режиссуре есть какие-то элементы диктаторства и фашизма. На личном уровне могут возникнуть такие параллели или что-то в этом роде. Самой большой декорацией на съемках стала шоколадная река, которая заняла весь студийный павильон 007. Павильон 007 имени Альберта Брокколи – один из самых крупных съемочных павильонов в мире, построенный в 1976 году специально для нужд киноцикла про Джеймса Бонда, который традиционно снимают на студии Pinewood. Также там проходили съемки Бэтмена, декорации Бэт-пещеры, Кода да Винчи, Лувр и восьмого эпизода «Звездных войн» – казино. Примечание переводчика. С колышущейся травой, шоколадными лунками и ярко раскрашенной листвой съемочная площадка напоминала огромное безумное поле для гольфа или площадку из финала Франкенвини. Я обожаю поля для гольфа. В моем детстве они были в Бербанке, и у меня есть книга со старыми миниатюрными площадками для гольфа со всего мира. По нашему замыслу, это место что-то вроде природного месторождения шоколада, где его добывают, вырезают, вычерпывают и проделывают иные манипуляции. В итоге получилось то, что получилось. Мы с Алексом не собирались строить конфетное поле для гольфа. Было забавно создавать такие декорации в павильоне, где снимали Бондиану, потому что обычно там были декорации подводных лодок или же логово злого гения. Пара человек действительно решили, что мы снимаем фильм о Джеймсе Бонде, и они спрашивали, «Это что за ерунда такая?» Площадка для гольфа принадлежит какому-то злодею с манией величия? Да, было и правда весело. На самом деле нам не на что было опереться. Никакой основы и нет возможности сказать «сделай, чтобы выглядело вот так». Но мы радовались, когда удавалось найти реальные элементы и не прибегать к синему экрану, потому что так лучше, особенно для детей, многие из которых раньше не снимались. Поэтому естественная обстановка помогала, в отличие от синего экрана. Для меня было важно, чтобы шоколадная река действительно выглядела как шоколад, была тягучей и тяжелой, а не просто подкрашенной водичкой. Вот почему мы попытались использовать настоящий заменитель шоколада, чтобы вода была нужной густоты и текстуры. Нам хотелось взаправду построить шоколадный водопад и не использовать компьютерную графику. Поэтому мы с Алексом и Джоссом Уильямсом, специалистом по спецэффектам, потратили много времени, экспериментируя с различными консистенциями и густотой. Также нужно было выбрать правильную искусственную траву. Есть такая трава, которая выглядит по-настоящему искусственной. И пытаясь придать растениям естественный вид, мы иногда использовали живые растения или покрывали краской, что позволяло нам сопоставить одно с другим и избежать излишней фальши. Мы пытались найти баланс, золотую середину между чем-то реальным и нереальным. В качестве визуального ориентира для ряда внутренних помещений фабрики, а именно телевизионного зала, орехового цеха и зала изобретений, Бёртон попросил Макдауэлла посмотреть экранизацию комикса Марио Бавы «Дьяволик». Мне нравится этот фильм, но его стоит посмотреть не только по этой причине. У каждого интерьера был свой собственный облик. Мы старались сохранить дух книги с точки зрения того, какими были космонавты и что в них происходило, но выглядеть при этом они могли как угодно. Телевизионный зал напоминает белые интерьеры из «Космической Одиссеи» и THX-1138. С планировкой орехового цеха мы определились довольно быстро, хотя с цветовой гаммой экспериментировали долго по разным причинам. Залу изобретений нужно было придать правильную форму и найти применение тем предметам, которые мы насобирали. Там было много разрозненных странных деталей машин. Происходило примерно так. «О, мы нашли этот странный миксер, может быть, мы сможем его куда-нибудь пристроить». В соответствии со своим стремлением к реализму, Бёртон решил в течение 5 месяцев дрессировать 40 белок для сцены в ореховом цехе, чтобы они лущили орехи, а затем набросились на Веруку и ее омерзительного отца, вместо того, чтобы нарисовать все с помощью компьютера. В конечном счете сцена была дополнена компьютерной графикой и анимированными моделями, но на крупных планах и в экшн-сценах участвовали живые белки. Может, это и необычно в эпоху таких грандиозных и высокотехнологичных фильмов, как «Властелин колец», но у нас не такой фильм. Он тоже дорогой, но это не боевик, здесь другие задачи. Так что мне показалось неправильным чрезмерно прибегать к технологиям. Поскольку я работал с детьми, то хотелось создать обстановку, которая помогала бы в процессе съемки, облегчала бы задачу и ускоряла процесс. Когда настоящая белка впервые прыгнула на меня, это было жутко и удивительно. А Джулии Уинтер, играющей Виолетту, было намного легче реагировать должным образом на живую белку. Даже такие опытные актеры, как Джеймс Фокс, которые снимались в множестве фильмов, думаю, оценили реальную обстановку и реальные элементы, потому что это помогло им погрузиться в атмосферу сцены. И если сравнить затраты на нужное количество компьютерных кадров с затратами на дрессировку боевых белок, то мой вариант даже обошелся дешевле. Дрессировщик животных Майк Александр считал, что у нас все получится, хотя я не думаю, что раньше его команда часто тренировала белок. Но я прежде работал с ним. Он хороший человек и неравнодушный. Можно спорить, следует ли вообще использовать животных в кадре, но Майкл вдумчиво и аккуратно подходит к работе, и он всегда трезво оценивает ситуацию. Он никогда не говорил «да, мы можем это сделать», у него всегда был такой вид «ну, может быть, что-то выйдет». Про мою идею он сказал следующее «давайте попробуем, но не уверен, что белки сделают это. Может, попробуем объединить два действия». Съемки «Чарли и шоколадной фабрики» длились 6 месяцев с июня по декабрь, потому что по правилам британского профсоюза дети могут работать только 4,5 часа в день. Мы постарались составить расписание так, чтобы всегда оставаться при деле, но по большей части нам не удавалось снимать по 18 часов в сутки. К счастью, дети не были пресыщены шоу-бизнесом, поскольку некоторые из них – никогда раньше не снимались, и в каком-то смысле нам это очень помогло. Работа на самом деле продвигалась быстро, мы даже немного опередили сроки. Старались снимать так быстро, как только могли. Никто не сидел по 6 месяцев в ожидании, это же издательство. Иногда работала по 3 группы одновременно, одна из которых занималась сценами с Умпа-Лумпами. Приходилось часто перескакивать с одного на другое, хвататься за несколько дел разом и пытаться держать темп. Так что в каком-то смысле я и не заметил, что прошло 6 месяцев. Умпа-лумпов, крошечных обитателей фабрики Вонки, в первом фильме играли карлики в зеленых париках и с раскрашенным оранжевой краской лицом. И в книге, и в фильмах умпа-лумпы напевают песенки с моральным посылом для каждого ребенка. Чтобы воплотить всех помощников сразу, Бёртон пригласил Дипа Роя с его ростом 130 сантиметров, который до этого снимался в «Планете обезьян» и «Крупной рыбе». Это был интересный вызов. Мы много времени потратили на обсуждение правильного роста для умпов. Думаю, в книге их рост примерно по колено. Я не хотел, чтобы они были обычными маленькими человечками, как в первом фильме, карликами или еще кем-то. Мне это показалось неправильным. У меня также не было намерения использовать компьютерную графику, я хотел работать с людьми. Они должны обладать некоторыми человеческими чертами, по крайней мере, как я это представляю. Мы без конца сравнивали размеры и сделали несколько приблизительных фигурок, потому что я хотел найти правильный рост, чтобы у умпа-лумпов были странные пропорции, необычные карлики, но и не совсем крошечные существа. Нужно было что-то среднее. Я уже работал с Дипом, и у него весьма любопытная внешность. При взгляде на него сложно определить его происхождение или возраст. В нем к тому же есть странного рода благородство, которое, как мне показалось, подойдет умпа-лумпам. И поскольку у него невысокий рост, мы могли снимать его, просто используя правильные линзы и ракурсы, а не только спецэффекты. Так что это было и интереснее, и веселее, потому что Дип проводил на съемочной площадке много времени. В конце «Чарли и шоколадной фабрики» Вонка примиряется со своим отцом и становится членом семьи Бакетов. Ни того, ни другого не было в книге Даля, хотя сюжетный мотив знаком и напоминает о крупной рыбе. Не могу говорить за Джона, но очевидно, что и для него это тоже было в определенной степени важно. Как я уже говорил, на всех нас влияют наши родители. Помню, как в какой-то момент пытался помириться со своими собственными родителями, но из этого ничего не вышло. А потом, когда я перешел на следующий уровень понимания, было уже слишком поздно. Но думаю, что любая творческая деятельность – это способ справиться с ситуацией, форма терапии, фантазийное решение. И вот такую развязку я выбрал. Помню, как меня в студии спросили, разве в конце не должен появиться отец? Я подумал, нет, это будет слишком мило и слишком просто. Мы с Джоном оба сочли, что Кристофер Ли не будет сидеть с Вилли Вонкой за одним столом и говорить «передай мне индейку». И хотя меня не покидало ощущение, что такое никогда не разрешить до конца, закончить все же надо было. Вот почему было важно это сделать именно так. Это казалось естественным, правильным. Я помню, как говорил об этом с Хеленой, и она припомнила, как мы ходили навестить мою маму перед ее смертью. У нас с ней были не очень хорошие отношения, но мы зашли в ее маленький домик на озере Тахо и увидели там афиши с моими фильмами. И в каком-то смысле это было ужасно трогательно. Мы не смогли по-настоящему сблизиться, но в то же время она определенно следила за тем, что я делал. В известной мере такие вещи, реальные проявления любви, значительно облегчают общение. Хотя Бёртон часто конфликтовал с цензорами и студиями по поводу мрачности своих фильмов, он уверяет, что Warner Bros. Полностью устроила настроение Чарли и шоколадной фабрики, а игру Деппа не сочли чересчур странной или жутковатой для фильма с рейтингом PG. Большую часть вопросов и опасений мы разрешили еще до съемок. Не было никаких реальных проблем. Помню одну реплику Вонки: «Победит наименее ужасный из детей». На студии были обеспокоены тем, что это может быть недостаточно политкорректно. Хотя в некотором смысле в этом и заключается суть книги. В общем, мелочи. Впрочем, во время съемок не было никаких препятствий. Они даже поддерживали меня. Никто не знает, что зрители сочтут жутким, а что нет. Помню, как после премьеры «Бэтмен возвращается» аудитория поровну поделилась на тех, кто считал, что фильм был не таким мрачным, как первый, и на тех, кто считал его гораздо более мрачным, чем прежде. Мне это показалось странным, так что дело не в том, что снято, а в том, как люди это воспримут. Мы не добавили ничего такого, чего не было бы в книге. Некоторые сцены у Даля даже более жуткие, потому что он не показывает все в деталях. Может быть, кто-то скажет, что сцена с белками слишком страшная. Но знаете, в книге все было точно так же. Посмотрите на рисунок в оригинальном издании, где белки сбрасывают девочку в нору. У меня всегда были проблемы с возрастной классификацией фильмов, потому что комиссия использует двойные стандарты. В одних фильмах можно отрубить кому-то голову, а в других нет. Понимаешь, о чем я говорю? Мне всегда казалось, что в соответствии с этими стандартами мне позволено меньше, чем другим. Я чувствую это со времен Франкенвини. Они будто бы думают, что все, что я снимаю, можно отнести к категории «вызывает беспокойство». Вроде бы ничего страшного не происходит, но это как посмотреть.